послышалось вновь из низкой лачушки, похожей на могилу. Я заглянул внутрь лачуги и с трудом разглядел старую женщину. Высохшая, похожая на камышинку, рука протягивала мне глиняный сосуд с отбитым краем. Лицо старухи было страшно. Подбородок почти касался носа. Я даже вздрогнул. Но старуха повторила умоляюще: «Принеси мне воды, сынок». Костлявым пальцем она указала на колодец, который находился в шагах в 100 от лачуги. Я быстро исполнил ее просьбу. «Большое спасибо! Доброго здоровья и счастливой жизни вам, дети!» — хриплым голосом поблагодарила нас старуха. Мы не уходили. Я не мог обратиться с просьбой о ночлеге к этой женщине, такой страшной, что Ширин, не решаясь взглянуть на нее, пряталась у меня за спиной. Старуха сама нарушила молчание. «Ты, кажется, не с нашей улицы, мальчик», — сказала она. «Что занесло тебя к нам?» «Нужда», — ответил я искренне. «Мы ищем ночлег, да и работа мне нужна. Бродим, бродим, и все напрасно». Старая женщина замотала головой, губы ее искривились и отвисли, обнажив беззубые десны. «Я тоже несчастна, дети», — сказала она. «Третьего дня ноги мои отказали мне. Теперь я воды принести и то не могу. Просила весь день уличных озорников: сделайте доброе дело для старушки, Аллах вас вознаградит». А они хохочут в ответ, дразнятся. «Ты вот первый, сынок, откликнулся. Добрая душа у тебя». Она прошамкала беззубым ртом и продолжила: «А может, останетесь, детки, у меня? Домик неказист, но зато сух, а горсть бобов и пиала чаю всегда найдутся. Будете мне помогать, так и заживем, Бог даст, вместе». Мы вошли в низкую дверь, согнувшись. Внутри дом оказался не таким уж маленьким. Кроме первой комнаты, в которой сидела, придвинувшись к окошку, хозяйка, назвавшаяся Сараханум, была еще и другая. Там на пол были постелены старенькие одеяла, на них брошены подушки. «Боже!» — мелькнуло в моей голове. «Какое счастье! У нас есть крыша над головой, есть постель». «Вот здесь и располагайтесь, детки», — старуха указала на вторую комнатку. «А пока, доченька, найди во дворе самовар, вытряхни долу, налей воды, щепки и спички рядом. А ты, сынок, наруби дров, разведи огонь в очаге и поставь на него казан. Подогреем ужин, чаю попьем, да и спать ляжем, возблагодарив Аллаха». До весны прожили мы у нашей Сараханум, которую я, а еще раньше Ширин, стали называть бабушкой и к которой привыкли как к родной. Жизнь у нее нам нравилась. Я был негласно принят в артель носильщиков и в самый удачный день зарабатывал на 3 лепешки из темной муки, баранью кость с остатками мяса, пригоршню риса и щепоть зеленого чая. В другие дни мы сидели на одном хлебе, А если и его не было,